Глава 21. Четверо воинов тащили сопротивляющегося жонглера в комнату и швырнули его на пол. Язон с трудом перевернулся и встал на колени. «Выйдите!» — приказал Темучин воинам и сильно ударил Язона по голове, отчего тот вновь упал на пол. «Должна же все-таки быть какая-то причина», — спокойно сказал он, не пытаясь больше подняться. Темучин молча рассказывал по роскошно обставленной комнате, сжимая и разжимая огромные кулаки. Острые шпоры на ногах со скрежетом царапали драгоценный мрамор пола. Остановившись у высокого окна в дальнем конце комнаты, он бросил взгляд на раскинувшийся за стенами дворца город. Потом, внезапно рванув со стены гобелен, схватил железный стержень, на котором тот висел, и бросил в мозаичное окно. Стекло разлетелось вдребезги. — Я проиграл! — это был крик раненого зверя. — Ты выиграл, — сказал Язон. — Почему ты так говоришь? — Хватит! — резко бросил Темучин, поворачиваясь к нему. — Ты знаешь, что произошло? — Я знаю, что ты хотел победить, и победил. Армии пали перед тобой, и твои орды захватили всю страну. Вожди племен правят теперь в городах, а сам ты, повелитель всего мира, правишь здесь, в Эолазаре. Не играй со мной, демон. Я знал, что это произойдет, но не думал, что так быстро. Ты должен был дать мне больше времени. Зачем? — спросил Язон, вставая. Темучин все понял. Играть дальше в прятки не имело смысла. — Ты ведь сам говорил, что, выиграв, проиграешь. — Да, говорил. Темучин устремил невидящий взор в окно. Но я был глуп. Я думал, что потеряю только свою жизнь. А теперь вижу, что умрет весь мой народ, все мы. Я не хочу этого. Возьми меня, но верни все. Не могу. Не можешь. Темучин бросился к Язону и, схватив его за грудь, встряхнул, как пустой бурдюк. Измени все, я приказываю. Слегка ослабив хватку, он ждал ответа. Не могу. А если бы мог, не стал бы. Выиграв, ты проиграл. Именно этого я и хотел. Эта жизнь, которую ты так хочешь возвратить, кончилась и никогда уже не вернется. Ты знал все заранее, — неожиданно спокойно сказал Темучин, отпуская Язона, — и хотел, чтобы так случилось. Почему? Слишком много причин. Назови главную. Люди должны жить по-другому, не так, как жили вы. Хватит проливать кровь, хватит воевать, это была последняя твоя война. Заканчивай свою жизнь, Темучин, и умри в мире. Но ведь это не единственная причина, не единственная. Я хочу, чтобы пришельцы из другого мира построили шахты на ваших равнинах. Теперь они смогут это сделать, выиграв. Я проиграл. Но этому должно быть какое-то название. Да, это называется Пиррова победа. Ты тигр в клетке, Темучин. Я восхищаюсь твоей силой и характером, но я рад, что ты теперь в клетке. Не глядя на дверь, Язон осторожно шагнул к ней. Не спасешься, демон. Но почему? Я не могу причинить тебе вреда, но помочь тоже больше не могу. А я не могу убить тебя. Нельзя убить демона, он и так мертв. Но ты демон в человеческом обличье, и твою человеческую плоть можно пытать. И твоя пытка будет длиться всю мою жизнь. Конечно, это слишком маленькая плата за все, что я потерял, но больше я ничего не могу сделать. Ты лучше меня. Видишь будущее, демон. И... Последних слов Язон уже не слышал. Метнувшись к выходу, он нырнул в дверь. Два воина в дальнем конце зала обернулись и выставили копья. Не останавливаясь, Язон схватился обеими руками за древки и, скользнув по полу, опрокинул охранников на мраморные плиты. Он упал сам, но тут же вскочил и побежал вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки и каждую секунду рискуя упасть. Наконец, благополучно добравшись до первого этажа и никого больше не встретив на своем пути, Язон выскочил в сад. В воротах стояли вооруженные воины, и он бросился к стене. Высокая, утыканная поверху острыми кольями, она казалась совершенно неприступной. Ничего, он сможет перемахнуть через нее. За спиной по каменным плитам гулко застучали шаги, и Язон, стремительно прыгнув, ухватился за край стены. Отлично, сейчас он подтянется, перекинет ногу, протиснется между кольями и, спрыгнув по ту сторону, растворится в лабиринте городских улочек. Кто-то повис на нем, мешая подтянуться. Язон наугад ударил ногой и даже почувствовал, что попал, но вырваться не смог. Новые руки хватали его, отдирая от спасительной стены. «Приведите его ко мне!» — проревел Темучин, перекрывая шум. «Сюда его! Он мой!»